Не дружба. Было естественно, что молодой датский поэт представился своим немецким коллегам. Он мог быть уверен, что его охотно примут. Кроме того, Андерсен был уже известен в Германии. Как-то в дилижансе он пережил эпизод, который описал в письме Эдварду Коллину. По дороге из Лейпцига вместе со мной ехал один доктор, который, услышав, что я из Копенгагена и что меня зовут Андерсен, спросил, не родственник ли я знаменитого поэта Андерсена. То есть речь шла обо мне самом. Он читал немецкий перевод стихотворения «Умирающие дитя» и просто бредил им. Он спросил, потерял ли я сам ребенка, когда написал это стихотворение, и не мог понять, как я, такой молодой человек, мог испытывать подобные чувства. Это было отрадно слышать честолюбивому молодому поэту. А еще более отрадно было узнать в Лейпциге, что книгоиздатель Брокгаус обещал напечатать его стихи по-немецки. В Дрездене он посетил Тика, Нестора немецкой романтической поэзии, который еще раньше был знаком с его прогулкой на Амагер и встретил его очень любезно. Андерсен также охотно засвидетельствовал бы свое почтение Гёте, но побоялся, что этот небожитель будет с ним слишком чопорным и важным, и воздержался от посещения великого поэта, который, по-моему, великолепнее всего, когда на него смотришь издалека, словно на башни собора, как он написал в книге о путешествии по Германии. В Берлине он посетил другого великого романтика, Шамиссо. У Андерсена было рекомендательное письмо от Эрстеда, и ему был сразу оказан радушный прием. Шамиссо знал датский язык и впоследствии перевел на немецкий некоторые стихотворения Андерсена. Через него Андерсен познакомился со многими литературными знаменитостями. И, конечно, он старался почаще ходить в театр. Вернувшись в конце июня домой после 5-6-недельного путешествия, он с невероятной быстротой написал путевые заметки и в сентябре издал их под названием «Теневые картины путешествия в Гарц, Саксонскую Швейцарию и так далее» летом 1831 года. И критика, и читатели очень хорошо встретили их, а зная, что в следующем сезоне, 1831-32, у него приняли две пьесы для постановки в Королевском театре, можно с радостью сказать, что судьба благоволила к 27-летнему поэту. Все рисовалось в радужном и многообещающем свете. Но на душе у Андерсена было далеко не так светло. Еще годом раньше в его жизни произошло событие, которое захватило и глубоко потрясло его. Путешествуя летом 1830 года по Фюну, он попал в Фоборг, где собирался навестить школьного товарища Кристиана Войта, сына состоятельного местного купца и судовладельца. Встреча друзей была радостной. Но самое главное, Андерсен познакомился с его сестрой Риборг Войт, очаровательной девушкой с темными глазами и приятным характером, на год младше Андерсена. Они сразу нашли общий язык, она много читала, знала и его стихи, им было о чем поговорить. За то недолгое время, что он пробыл в городе, они каждый день встречались в доме ее родителей или на прогулках по окрестностям, и их взаимная симпатия быстро росла. Он был счастлив в ее обществе, но, несмотря на это, как он рассказывает в книге жизни, по вечерам, оставаясь один в своей комнате, ощущал в себе непонятный страх. Он охотно проводил время в семье Войтов, но чувствовал непреодолимое стремление покинуть ее. Эта странная боязнь быстро победила в нем все остальные чувства. Через несколько дней он внезапно распрощался и вернулся в Оденсе, где понял, что влюблен. По-настоящему влюблен. Это было, конечно, значительное открытие для молодого человека, но у Андерсена оно моментально превратилось в проблему. Впервые в жизни он почувствовал, как почва уходит у него из-под ног. Любовь, великая любовь, она повергла его чуть ли не в панику. Это было нечто, выводящее его за рамки собственной личности, его мечтаний и стремлений к переживаниям, чуждым его робкому существу. Оно могло иметь практические последствия, которые его страшили. Связать себя на всю жизнь, он был в ужасе. Ибо помолвка и брак означали необходимость найти службу, или другой буржуазный способ существования.